Ох, переговоры явно пройдут не без труда. Эй, ты кто такой? Да будь проклят этот Винланд и его недалекие жители. Вот, выпей настойку. Один из стражников протянул ему чашу с какой-то булькающей субстанцией подозрительно фиолетового цвета. «Что это?» – спросил Пилатис, едва ли сдерживая пренебрежение. «Настойка на мухоморах. Думал, мы не заметили, что ты дрожишь, как осинка на ветру», – фыркнул мужчина. Пилатис едва ли удержался от того, чтобы не покраснеть, после чего с резким выдохом выпил залпом содержимое чаши. Его желудок скрутило от омерзительно горького вкуса, словно выпил машинного масла, еще и обжигающе горячего. Однако следующие уведомления от системы сразу же заставили его заткнуться. Внимание! Обнаружен натуральный стимулятор в организме. Внимание! Выносливость плюс 10. Внимание! Сила плюс 7. Внимание! Сопротивляемость к холоду плюс 30%. Гребаная магия! Проворчал про себя Пилатис и вошел в большой дом. Там, на троне, вырезанном из дерева и украшенном костяными орнаментами, восседал он, конунг-сокол. Образина под 1,50 м. Пилатис бы рассмеялся, если бы мужчина не был шириной, наверное, под столько же. Чертов комод с руками толщиной с его ноги, а ногами, как двумя накачанными бочками. «Ты кто такой? Я тебя не знаю. Пошел нахрен отсюда!» — грозно произнес сокол. Пилатис ощутил, как на его лбу вздулась вена. «Кажется, теперь понятно, от кого местные игроки переняли свод манеру говорить. Тебя приветствует конунг Винланда, великий сокол. Что привело тебя к нам, чужак?» — перевел солдат, стоящий по правую руку от конунга. «Я, Пилатис, доверенное лицо лорда Афин, господина Гарпи, как и его верный посыльный. И я прибыл лишь с одним вопросом. Желает ли Винланд заключить союз с Афинами? Нахрена это мне?» — заинтересовался сокол. «Вы же любите пограбить», — улыбнулся Пилатис. «Мы покажем вам места, где очень много добычи». Глава 13. «Ты когда в поместье переедешь?» — слышу я голос Хрюши. «Зачем? Мне и так неплохо», — восклицает в ответ Мэнфи. Эти две снова собачатся. Дело происходит как раз в поместье лорда. Мэнфи, очевидно, зашла ко мне с какими-то бумагами, а Хрюша, словно хитрый паук, поймала ту в свои сети гостеприимства, предложив травяной отвар, который мы пьем вместо чая, а после принялась пилить. «Все мы живем под одной крышей, с чего бы для тебя выделять отдельный особняк?» — возмущается она. «Это никуда не годится». «Что значит никуда не годится?» — повышает голос вслед за ней Имэнфи, отставляя от себя чашку. «То и значит», — повторяет Хрюша. «А ну, повтори, да хоть 100 раз. Имэнфи грозно смотрит на свою оппонентку, закинув одну ногу на другую. «Ты теперь жена Шурика, так хотя бы придерживайся своего нового статуса», — читает той нотации Хрюша. Естественно, это еще больше выводит Мэнфи из себя. «Держи карман шире. Я к тому же еще и леди Вавилона, и имею свои права и своих подданных», — заявляет девушка. «Это не значит, что ты должна строить из себя королеву», — припечатывает ту Хрюша. «Еще как значит», — хлопает по столу Мэнфи. «А вот и нет, а вот и да». Я откидываюсь на спинку кресла в своем кабинете, слушая эту пикировку. «Как говорится, не все гладко в нашем 39-м царстве. Чтоб тебя, доска», — рычит Хрюша. «На себя посмотри, корова», — парирует леди Вавилона. «Ну-ка, ну-ка, повтори, что ты сказала? А у тебя, что, уши заложило? Или ты глухой стала с момента возвращения в Спарту?» Ох, похоже, они даже и не думают заканчивать этот спор, наоборот, только распаляясь и переходя на личности. «Не хватало мне еще того, чтобы женщины под моей крышей пытались перегрызть друг другу глотки. Так, что тут у вас происходит?» Выхожу я в переговорную, откуда и доносятся крики и возгласы двух супруг. «Ничего», — синхронно отвечают мне Мэнфи и Хрюша, снова вернувшись к такому интересному занятию, как прожги взглядом дырку во лбу оппонентки. «Ага, ясно, понятно», — скрещиваю я руки на груди, ни на йоту не поверив девушкам. «Красавицы поняли, что теперь я просто так им пособочиться не дам, а потому просто кивают друг другу, словно ничего и не произошло. У меня еще насколько дел не разобраны в суде, поэтому я вынуждена откланяться», — кивает мне Мэнфи, не глядя на Хрюшу, с высоко поднятой головой разворачивается на выход. «Смотри, не надорвись», — желает ей вслед Хрюша. «И чего?» — спрашивается. «Приходила», — Мэнфи отвечает дежурной улыбкой и скрывается за дверью. Девушка прислоняется спиной к дивану и глубоко вздыхает, прикрыв веки. «Что это на тебя нашло сегодня?» — интересуюсь я, присаживаясь к супруге и позволяя той опустить голову мне на плечо. «Ничего», — звучит блеклый ответ, словно она саму себя пытается в этом убедить. «Ты же знаешь, что я ни за что теперь в это не поверю», — улыбаюсь я, поглаживая Хрюшу по мягким волосам. «Говори, что стряслось. От них приятно пахнет цветами и какой-то сладостью. Кажется, очередная разработка Лолы, которая регулярно снабжала салон красоты в Вавилоне своими новинками. Мыло-то изобрели мы очень давно, а вот до подобия шампуня и ароматических масел дошли далеко не сразу. А ведь все лежит на поверхности. Зная себе при варке мыла, добавляя всевозможные добавки и подбирая наиболее хорошо себя показавшую комбинацию. Собственно, мысли об этом, а также о Вавилоне и Хрюшином бизнесе подсказывают мне, что собственно происходит. Поэтому я не прекращаю расспросы и даже наоборот становлюсь настойчивее. Но вернемся к нашим баранам, точнее, интригам. Просто хреново мне, после некоторого колебания признается Хрюша. Прям настолько, что ты решила укусить за зад Мэнфи. Удивляюсь я, а почему не Алису или Гелю? Последняя так вообще ближе всех. Считай, через дорогу в ателье. Потому что Мэнфи, самая большая сука из них троих, заявляет Хрюша. Но тут же получает от меня тычок в бок. Ой, за что? А по губам, улыбаюсь я, не отводя взгляда от супруги. Ты ей завидуешь? Что нет, ни в коем разе. Едва ли не вскакивает Хрюша, но мои объятия оказываются слишком крепкими, и девушке не получается сбежать. Ну, может, немножко. Я ничего не говорю, ожидая продолжения. Просто мы обе сбежали из Вавилона, когда все началось. Только пока Мэнфи ничего толком и не делала в городе, просто наслаждалась жизнью богатой суки, то я вкалывала, как не в себя. Общалась с дипломатами разных полисов, устраивала встречи с торговцами, чтобы те покупали наши товары, общалась с женами граждан города, чтобы те не создавали нам проблем, опускает голову Хрюша, нервно сцепив ладони в замок. Не хочу преувеличивать, но ты назначил меня главной, и я не подвела тебя. Я наслаждалась этим всем, я видела и ощущала себя полезной, и еще поди злорадствовала над Мэнфи, качаю я головой. Не без того, коварно ухмыляется Хрюша, я считала ее изнеженной бездельницей. Так что же поменялось? Знаешь, я думала, что, вернувшись в Спарту, окажусь дома, размышляет она. Ведь я одна из тех, кто создал этот город, тут каждая картофелина моим потом полита. Вот только я снова в Спарте, как и Мэнфи, потеряла все, чего добивалась в Вавилоне, как и Мэнфи. Однако Мэнфи стала не только леди Вавилона, но и главой судебной службы. А я, что мне теперь делать? Вся моя работа пропала с захватом Вавилона, и здесь я чувствую себя чужой. Еще немного и девушка в моих объятиях сейчас расплачется, а этого уже я допустить просто не мог. И почему ты сразу ко мне не пошла со своими переживаниями? Задаю я вопрос. У тебя и так работы без меня навалом. Буду тут еще я действовать на нервы, как обуза, фыркает Хрюша, за что получает ощутимый такой щелбан по лбу. Ой, а теперь что не так? За то, что считаешь себя обузой, закатываю я глаза. Ты, моя жена, так что это твое право, если не святая обязанность, в случае чего прийти ко мне и высказать все свои переживания. А я как твой муж всегда тебя выслушаю и помогу по мере сил. Иначе кем я буду? Мужланом, усмехается девушка. Так сразу и мужланом, фыркаю я, в любом случае, решить твою беду легче легкого. Хочешь дело, я тебе найду. Причем, такое, что ты и Мэнфи сможешь по носу щелкнуть. Так, а поподробнее. Тут же загорается идея Хрюша. Словно и не было этих упаднических настроений минуту назад. Торгово-промышленная палата, произношу я, что торгово-промышленная палата, не понимает супруга, что это вообще такое и где находится. Ее нет, поясняю я, создай ее. Союзу городов потребуется немало сил, чтобы наладить торговлю меж собой, да и с самой Спартой ничего не понятно. Торговцы ездят, как хотят, никто не считал, сколько их, что они возят, что вообще пользуется спросом. У тебя же один из навыков торговец, вот и объедини их всех, и что я буду в ней делать? Загорается идея Хрюша, схватив меня за руку. Ты можешь собрать всех купцов и мастеров Спарты, вычленить, что и сколько каждый из них производит, по каким ценам готов отпускать, что им требуется в обмен и так далее. Продолжаю перечислять я задачи. Выйдя на связь с частниками, с момента становления Спарты городом немало игроков открыли мелкие производства. Самостоятельно экспортировать свои продукты они не способны, но с твоей помощью почему бы и нет? Хрюша аж жмурится от количества предстоящей работы. И стоит отметить, что жмурится от предвкушения, а не от неприязни. И это не говоря уже о том, что потребуется создать теоретическую базу для введения системы налогов, а также разрешение торговых споров через суды. Закидываю я последний пункт. Как коварно с вашей стороны, лорд Шурик, девушка утягивает меня в свои объятия, сцепив ладошки за моей шеей. Столько новаторских идей, столько предложенных возможностей для меня, и все ради того, чтобы я начал работать с Мэнфи. Не понимаю, о чем вы, госпожа Хрюша, улыбаюсь открыто я. Ну-ну, прислоняется ко мне вплотную девушка и страстно целует в губы, впрочем, я согласна. Тут же она отстраняется от меня с хитрой улыбкой. Пойду тогда требовать от нашего новоиспеченного мэра здания для своей торговой палаты, заявляет весело Хрюша, заложив руки за спину. И чтоб побольше, чем у этой змеюки, и людей, мне срочно нужен персонал. Я же качаю головой, смотря ей вслед. Эта Мэнфи у меня еще слюной подавится при виде палаты. Ее судебная служба будет ничем иным, как пылью, по сравнению с моим ведомством. Муха-ха-ха, этим же днем я посещаю Стеллу, чтобы проверить статистику Спарты. Внимание, объявлен союз. Внимание, лорд Спарта и леди Вавилона заключают союз. Внимание, подтвердите заключение официального союза между фракциями. Я нажимаю «Да». Внимание, выберите столицу для союза. На выбор предоставляются Спарта и Вавилон. Кто бы сомневался, естественно, я выбираю Спарту. Внимание, чтобы изменения вступили в силу, подтвердите выбор в стиле Вавилона. Ага, так я и думал. Не может быть все так просто. Даже учитывая то, что Мэнфи теперь является официальным преемником на должность леди Вавилона, она все еще не имеет всей власти, пока снова не получит доступ к стиле. А потому стервятник все же сумел нам насолить, даже ничего и не делая для этого. Без возвращения Вавилона союз так и останется пустой оберткой. Этого я, конечно, ожидал, но все равно мало приятного. Покачав головой, я обращаюсь к статистике города. Поселение, Спарта, уровень, город, 3, бонусы, плюс 10% защиты против диких животных, плюс 10% защиты против захватчиков, плюс 10% урон, наносимый жителями поселения, плюс 10% скорости роста растений, плюс 10% скорости роста домашних животных. Бафы остались теми же с моего прошлого визита. Другое дело, население. Население, 1 лорд, 4 жены лорда, 73 граждан, 721 жителей, 436 рабов, 201 союзников, 1436 игроков. Любопытно то, что теперь появилась отдельная категория в численности населения – союзники. При нажатии на нее мне открывается список игроков, прибывших вслед за Мэнфи. Вот только, что интересно, доступа к их подробной информации у меня просто нет. Видимо, он доступен исключительно лорду или леди самих игроков, либо появится, как только мы посетим Вавилон. Индексы. Экономика. 18-100. Политика. 16-100. Культура. 14-100. Армия. 19-100. Ебалы. 21-078. Место в рейтинге. 69-886. А вот что меня серьезно так поражает, так это скачок показателя политики. Еще до недавнего времени он всегда оставался самым отстающим показателем из всех. Но вот стоило, по всей видимости, создать совет Спарты, назначить мэра города, а также учредить совет города, и политика едва ли не увеличилась вдвое, что еще раз подчеркивает важность предпринятых мной решений. Ведь система явно не будет просто так начислять очки за хорошее поведение, а явно за заслуги, которые объективно толкают фракцию на следующий этап развития. Что ж, приятно знать, что мы движемся по правильному пути, и еще один повод для беспокойства остается позади. Расстроило слегка, правда, то, что в рейтинге Спарта так особо и не продвинулась. В момент становления города мы находились на 72 к плюс позиции, а сейчас же всего 69 к плюс. Итого выходит, что в мире системы предположительно существует под 70 тысяч городов, минимум, которые активно развиваются и так просто не отдадут свои позиции. Да, чем выше к вершине, тем будет сложнее. Однако это же заставляет меня и нахмурить брови. Первое место. Что же это за монстр такой, для которого Спарта и многие другие города являются едва ли не пылью под подошвой. Насколько далеко продвинулась фракция чемпиона и как скоро мне предстоит с ними встретиться лицом к лицу, даже дыхание перехватывает от одной только возможности. Впрочем, я качаю головой. До этого момента у нас определенно еще есть время, так что следует решать те вопросы, которые я сейчас в состоянии решить. Меж тем доход Спарты в Е-баллах находится на отметке в 2132 в день. Ошеломительное число. И все это благодаря сумасшедшему росту нашей репутации. Тут сыграли свою роль и союз городов, и череда побед в войне с Афинами, и участие в испытании Киото. Но главное, это заключение союза с Леди Вавилона. В общем, такими темпами можно будет скоро проводить массовую закупку в стиле всего, что мне только глянется. И потому, первым делом, я покупаю свиток поселения за 5000 ебаллов. Самое время заняться модернизацией имеющихся производств, которые я откладывал непозволительно долго. Клянусь, я буду заботиться о поселении, как о собственном ребенке, едва ли не падает на колени от счастья Мустафа. Уверен, что, даже захоти ты предаться праздности, твоя бы жена этого не позволила, усмехаюсь я, помогая турку подняться на ноги. «Хо-хо-хо, это вы очень тонко подметили, лорд Шурик», — кивает Мустафа, улыбнувшись от уха до уха. «В таком случае, я надеюсь на вашу и дальнейшую службу, лорд-наместник Мустафа», — хмыкаю я, клянусь. С пафосом выдыхает мужчина. «Новое поселение я решаю заложить на месте форпоста Мустафы. Я уже давненько задумывался о том, чтобы расширить форпост. Как-никак он является въездными воротами в Спарту со стороны степи. Чтобы попасть в Спарту, придется преодолеть форпост Мустафы. Теперь же это игольное ушко станет куда более важной точкой для всей фракции. Почему вообще я избрал форпост Мустафы для нового поселения? А все просто. Форпост являлся не только перевалочным пунктом на пути в Спарту, но также и рабочим лагерем для всех ближайших производств. Тут и каменоломни, и несколько лесопилок, и шахты. Все эти точки интереса требуют немалого числа рабочих. И ладно бы, большую часть работников составит кадавры. Для них особо не требуются ни гостиницы, ни кафе, ни бары и прочее. Но проблема в том, что у нас просто острая нехватка пленников. А взять их не так, чтобы просто. Большая часть обычно становится сразу рабами, уже через месяц получая статус жителя. Что приводит нас к тому, что для планомерного расширения работы той же каменоломни требуется нанимать и простых игроков из Спарты. А вот им уже нужны все условия для жизни, которые небольшой форпост обеспечить не в состоянии. Кроме того, если в каменоломнях достаточно самых начальных навыков, то уже профессия шахтер вполне себе прокачивается. Здесь в зависимости от уровня растет и объем выработки, и вероятность найти полезную руду среди отходов, и возможность, что попадется какой-нибудь редкий, но ценный минерал. Кадавру это, разумеется, не светит. Да что там говорить, даже на лесопилке рабочие прокачиваются, обретая способность разбираться в деревьях, отбраковывая больные или трухлявые и находя особо ценные породы. Естественно, что с развитыми навыками и хорошей профессией не хочется жить в бараках с минимумом удобств. Свиток поселения эту проблему решит, но даже это еще не все причины. В последние дни я задумал перемещение тех же плавильных печей из Спарты в новое промышленное поселение. Ведь среди всего прочего на первом совете Спарты поднимался и вопрос экологии, а именно все растущего числа производств прямо на противоположном берегу от жилых кварталов города. Спартанская промзона изрядно чадила и портила воздух. Эта мысль меня серьезно озадачила. Я видел еще на земле фотографии Лондона начала середины 20 века, а также десятки, сотни чадящих труб, которые впоследствии погрузили целый город в пелену смога и дыма. Спарта не должна была повторить судьбу столицы Туманного Альбиона, а потому самые грязные производства я решаю вынести за стены города, а заодно облегчить логистику. Теперь все материалы будут поступать сразу в поселение Мустафы, которому нужно будет придумать название, а уже в Спарту по той же железной дороге будет отправляться очищенное от примесей железа, чугун, сталь и так далее. Однако сразу же пришлось закатать губу и столкнуться с рядом трудностей. Каких? А тем, что через бывший форпост не шло никаких рек. Вокруг него вообще только равнины да пустоши. А следовательно ни о каких водяных колесах речи идти не могло. Тогда, как же быть? Пытаться запитать воздушные меха с помощью буйволов, которые будут крутить колесо. Можно и так, мы использовали такой источник энергии на наших лесопилках. но его эффективность заметно уступала водяному колесу. Как же тогда следовало поступить? Ответ, как ни странно, пришел все из той же норы. Днем ранее меня пригласил Батон на крайне любопытную презентацию. А это вообще законно, удивляюсь я. Как можете сами лицезреть, система пока никого не взорвала, поправляет очки на переносице Батон. Чему же я так удивился? Паровой машине. Да, вы не ослышались. Паровой, мать его, машине. Представляет она из себя конусообразную емкость из металла, под которой разжигается костер. В верхней части этой бандуры приделаны две трубки, которые между собой держат стальной шар с двумя сочленениями. Последние за счет своего изгиба в момент выпуска пара начинают закручивать шар вокруг своей оси. И выходит этакое подобие юлы, дикой, крайне примитивной, но вполне работающей. И как называется это чудо? Спрашиваю я. Паровая машина Герона Александрийского, поясняет Батон. По сути, прообраз паровой машины был создан еще в Древней Греции, а потому чисто с точки зрения временной шкалы, мы ничего не нарушаем. Конечно, аппарат Герона был далек от тех машин, что покорили весь мир в 18-19 веках, но даже так, Норе удалось создать механизм, полностью независимый от людской или животной тяги. Самый настоящий античный стимпанк, черт возьми, именно этот прорыв позволил заложить начало новому витку развития фракции. Ну, полагаю, можем смело заявить, что она работает, заявляет Тахич, хлопая в ладоши. Отличная работа, киваю я главному кузнецу. Как только Батон и ученые представили проект паровой машины Герона, я потребовал использовать их наработки на деле. Так и появилась первая автономная плавильная печь. За счет действия пара в ход приводились меха, и выходная мощь получалась вполне себе значительной. Температура, которой удалось добиться в новой печи, просто поражала воображение. Даже стоя на другом конце экспериментального цеха, я обливаюсь потом, а это уже говорит о невероятном прогрессе. Так или иначе, чем лучше удается контролировать температуру, тем от пышего количества шлаков получится избавиться в руде, а следовательно выйдет и более качественная сталь. Для этого я и пригласил Тахича приехать со мной в новое поселение на месте форпоста Мустафы. Что ты можешь сказать теперь? Усмехаюсь я. Мое предложение о перевооружении уже не кажется сказкой. Да, я решаю заняться модернизацией снаряжения нашей армии, да и вообще озаботиться качественным скачком во всем, чем только можно. Это и инструменты, и оружие, и доспехи, да много чего. Уже не в первый раз Спарта выходила победителем из сражения во многом благодаря качественному оснащению наших солдат. С активным ростом числа городов эта разница уже не кажется столь существенной, а потому нам жизненно необходимо добыть еще один козырь, которым и станет энергия пара. Главный кузнец задумчиво чешет подбородок. С такой печью, перевооружение уже видится, как вполне себе логичный исход, подтверждает Тахич, а потому можно попробовать мою давнюю задумку. О, и какую же, удивляюсь я, многослойный доспех, смеется кузнец. За счет комбинирования слоев из твердого и мягкого металла можно будет получить крайне интересный результат. Батон говорит, что в Римской империи умели так делать, а мы чем хуже? Считай, что у тебя есть мое благословение, заявляю я, и чем раньше будет результат, тем лучше. Сделаем, куда уж денемся, смеется Тахич. Как раз, когда мы обсуждаем возможные наработки и что можно улучшить в первую очередь у простых фалангистов, ко мне подбегает солдат. Лорд Шурик, вам послание из Краснодара, передает мне послание игрок. Благодарю, беру я его и вчитываюсь в строчки. Вараны словно взбесились. Видимо, это очередная волна. Лагеря на болотах пришлось оставить, полис в осаде. Майор, глава 14. Дамы, приятного аппетита, киваю я, входя на кухню, где как раз трапезничают мои красавицы. За мной внутрь шагает Пира, также приветствуя всех и натыкаясь взглядом на Базальта. Раз он внутри, значит и Мэнфи тоже. С момента прибытия в Спарту он не отходит от своей леди, как верный пес. Я оказываюсь прав, все мои супруги в сборе. Хрюша, неспешно наслаждающаяся яблочным пирогом, кивает при моем появлении. Геля и Мэнфи с показной аристократичностью попивают отвар из чашек, придерживая второй рукой блюдца. Алиса же ограничивается воздушным поцелуем, сметая со стола все, что оказывается перед ней. Прямо-таки солдатский способ принятия пищи. Спешно покончив с обедом, девушка залпом выпивает целый стакан морса и вылетает с кухни. «Я в нору», — бросает Алиса напоследок. «Мы вчетвером качаем головой. Кто-кто, а наш карманный гений ни от мира сего нисколько не меняется. Только Тахичу и Ботану следовало предоставить Алисе наработки по использованию машины Герана в кузнечном деле, да и вообще указать на ее потенциал, как девушка загорелась пробивной идеей перешагнуть сразу же все средневековье и обмануть блок системы. Задача, по меньшей мере, титаническая, но иначе и быть не могло. Кто за нее возьмется, если не Алиса? Поэтому уже несколько дней как девушка практически живет в норе, едва ли не доведя до сумасшествия всех своих ученых. Но сейчас не об этом. А чего это ты такой довольный? С подозрением смотрит на меня Мэнфи, склонив голову, прямо сияешь. Хрюша и Геля дружно переглядываются и тихо фыркают. Впрочем, Мэнфи замечает странное поведение остальных и подозрительно косится в их сторону, ожидая пояснений. Поняв, что теперь их четвертая супруга без ответа не отпустит, Геля с ничего не выражающим лицом отвечает. «Война, война, ах, эйт Мэнфи, разве тут есть хоть что-то хорошее? Ох, дорогуша, тебе еще предстоит так много узнать», — качает головой Хрюша, поддевая зеленоглазку. С таким счастливым выражением лица лорд Шурик собирается исключительно на войну. Леди Вавилона надувает щечки, но ничего не отвечает. После создания торгово-промышленной палаты, как и все более частых деловых встреч с Хрюшей, отношения между двумя девушками заметно потеплели. Точнее, перешли от активного противостояния в более спокойное и повседневное. Можно сказать, две жены признали в друг друге достойных оппонентов, а также пришли к некоторому взаимопониманию в рабочих вопросах. А это как-никак примиряет даже самых рьяных соперников. Трудно вести войну во всеоружии, когда от вашего сотрудничества зависит итоговый результат, способный повлиять на очень и очень многие жизни. Вышло даже так, что, когда на столы Хрюши или Мэнфи попадали документы со стороны их личных ведомств, девушки тут же бросались проверять каждую закорючку, только бы выловить косяки и промахи друг друга. И, разумеется, торжествуя указать на это. В общем, нынешняя тенденция меня явно радовала. У меня возникли дела в Краснодаре, поясняю я. Майор просит помощи в борьбе с варанами, поэтому я планирую взять и базальта с черной стражей. Конечно, бери, улыбается Мэнфи, махнув ладошкой. Хоть я и не сомневаюсь в ее согласии, но все же формальности следует соблюдать. Ведь в первую очередь базальт именно человек Мэнфи. Глава черной стражи не слишком рад идее и с изумлением смотрит на Мэнфи. Но, леди, я обязан в первую очередь обеспечивать вашу безопасность, произносит он. Мэнфи с легкой улыбкой качает головой. «Базальт, это была не просьба, а приказ», — заявляет она. «Да и что со мной станет под охраной Мара и ее волчьей стаи?» Базальт набирает воздуха, чтобы ответить, но неожиданный тычок локтем в бок приводит его в чувство. Пира не дремлет. «Как прикажете, моя госпожа», — кланяется Базальт, снова замирая, словно статуя, при этом старательно избегая веселого взгляда Пиры. После, сопровождая лорда Шурика на военный совет, Базальт шел в самом конце группы, мрачно смотря себе под ноги. «И чего ты опять надулся?» — услышал он наглый голос рыжий. «Ничего», — отвернулся от нее Базальт, продолжая смотреть куда угодно, но не на собеседницу. «А мне кажется, что еще как чего», — фыркнула Пира. «Ты уже который день ходишь с выражением лица, словно съел лимон». Базальт замер, обдумывая слова Валькирии. Так ли четко читались его эмоции? Он-то всегда полагал, что вполне себе умеет скрывать свои мысли за маской равнодушия. Или же это именно рыжая вскрывала его защиту, словно ее никогда и не существовало? С сомнением мужчина посмотрел на Перу, пытаясь ее понять. Девушка весело ухмыльнулась, даже не думая отводить взгляда. Они с полминуты играли в гляделки, пока их не окликнула Ирма, одна из валькирий. «Эй, голубки, вы и дальше будете гипнотизировать друг дружку? Совет вот-вот начнется». Базальт тут же отмер, ускорив шаг. За спиной раздался короткий смешок рыжий. «И все же ты снова ушел от ответа», — ткнули ему ноготком в бок прямо под доспех. Базальт сжал челюсть, но продолжил стойко терпеть, пока ему не нанесли второй удар, третий, а затем и четвертый. Терпеть это нахальство мужчина более не желал, а потому попытался отмахнуться от доставучей девушки. Но та юрка ушла вниз под его рукой, снова нанеся выпад локотком в бок. Базальт шикнул, успев подцепить носком голень Пиры и потянув на себя. Девушка чуть поддалась вперед, едва не падая на мужчину, но вовремя закружилась вокруг своей оси и восстановила баланс. Они вновь замерли друг напротив друга, готовые к следующему раунду. Но его не случилось, и они оба двинулись вперед, плечом к плечу, как ни в чем не бывало. Время для их очередного спарринга еще не пришло. Я до сих пор жду ответов, категорично заявила Пира. Базальт вздохнул, понимая, что такими темпами он не отделается от рыжей, а потому все же высказал то, что было у него на душе. Я не понимаю, зачем лорд Шурик берет меня и черную стражу с собой? Разве он не идет на войну? Зачем ему я и мои подчиненные, игроки, которым нельзя полностью доверять? Разве мы не были еще меньше месяца врагами друг для друга? Нахмурился он. Да, были. И что с того? Удивила Пира. Как это и что с того? Изумился Базальт. Вы уничтожили Орду и убили Гранита. Я уверен, что лорд Шурик знает, что тот был моим подчиненным. Прямо или косвенно я отвечаю за все, что он сделал. Меня самого отправили вместе с Брагой, и только чудом нам не пришлось штурмовать Спарту. Я бы без сомнения атаковал вас, если бы получил приказ от лорда Меджнуна. Так что теперь я не понимаю, почему мы вообще живы еще и свободно разгуливаем по Спарте, а не находимся в ошейниках кадавров. Мне кажется, ты слишком зациклен на этом, покачала головой Пира. Что? Сам подумай. Да, вы делали любую работу, которую вам поручал лорд Вавилона. Но разве это плохо? Пояснила девушка. Но мы же делали то, с чем вы боролись. Ты не понял, оборвала его Пира. Ты служил своему лорду. Это плохо? Нет, четко ответил Базальт. Ты убивал людей ради удовольствия, потому что тебе это нравится, продолжила Валькирия. Нет, но это был мой долг как верного слуги, изрек Базальт. Я везде следовал за своим господином. Вот тебе и ответ, щелкнула пальцами Пира. Да, ты не святой, но ты был верен своему лорду. Так же, как и я лорду Шурику. В службе кому-то нет ничего плохого. Мы были врагами, мы сражались друг с другом прямо или косвенно. Но что с того? Значит ли это теперь, что мы должны убить вас всех и заковать в ошейники кадавров только за то, что вы следовали за своим господином, а мы – за своим? А разве не так устроен этот мир? – возразил Базальт, ошеломленно переваривая слова своей собеседницы. Я не говорю тебе забыть о той боли, что ты принес другим игрокам, о тех бедах, которые произошли с твоего попустительства или бездействия, серьезно произнесла Пира, смотря в глаза мужчине. Всегда легко заявить, я ничего не мог сделать, я лишь подчинялся приказам. Куда тяжелее продолжить жить, зная о той грязи, что на твоих руках, продолжить жить, стремясь искупить все свои прежние поступки. Девушка ткнула пальчиком в нагрудник капитана Черной Стражи. Система дала нам всем второй шанс, как и лорд Шурик, как и Спарта. Ты не какой-то монстр, Базальт, так же, как и лорд Шурик. Мы все лишь пытаемся выжить и создать нечто новое в мире системы, сказала Пира, широко улыбнувшись мужчине. Поэтому живи, помни и живи. Тебе дали возможность измениться, так возьмись за нее и не выбрасывай зазря. После чего рыжая Валькирия развернулась, забегая внутрь зала для совещаний. Военный совет начинался, а потому им не стоило задерживаться еще сильнее. Базальт коснулся рукой той части нагрудника, где секунду назад покоился пальчик Пир и невольно зажмурился. Почему-то он только сейчас заметил, как горели его уши. Лиса, рыжая лиса, вот кто она. Вообще, новости от майора меня несколько озадачивают. Как вообще вараны могли довести опытного вояку до такой степени, что он запросил помощь? Краснодар уже выпустил первую партию фалангистов, которые приняли боевое крещение в войне с Великой Ордой. После же эти солдаты были разосланы в новые форпосты, ту же Надежду, а также составили костяк новосозданного флота. На смену им пришла вторая партия. Поэтому в полосе на болотах сейчас должно присутствовать не менее сотни уже сколько-нибудь донатасканных бойцов, не говоря уже о трех десятках афинских наемников под руководством Мушкета. Их я тоже выслал для обмена опытом с майором, как и тем, чтобы наши союзнички также не били баклуши в Спарте. И даже с такой численностью солдат майору не хватило сил, чтобы остановить варанов, что-то тут не сходится. На военном совете я принимаю решение взять с собой всю свою гвардию в лице 20 кавалеристов Гюнтера и 20 валькирий Пиры, а также определить к ним усиление в лице 40 фалангистов. Также с нами отправится 30 гвардейцев Базальта вместе с самим капитаном Черной Стражи, практически все, кто остался с Мэнфи. Все же в момент бунта в Вавилоне гвардия понесла просто чудовищные потери в своих рядах. Тут помогли и предательство некоторых из товарищей, и просто атака в спину от бывших сослуживцев, так и общий хаос, в ходе которого многие отряды Черной Стражи просто задавили числом. Самое время посмотреть на знаменитых воинов в деле, а также насколько их сила соответствует не менее грозной репутации. Как-никак, а до недавнего времени именно Черная Стража считалась сильнейшим отрядом во всей степи, даже несмотря на все победы Спарты. Вот и, как говорится, посмотрим на них вживую. Перед самым отправлением мы получаем более точные данные от майора, которые приносит гонец. Как оказалось, вараны атаковали все посты сборщиков болотной ягоды одномоментно. Яростной и массовой волной они прошлись по окрестностям Краснодара, не позволяя игрокам вовремя отреагировать. Конечно, были тут же высланы из полиса отряды усиления для прикрытия и эвакуации гражданских, но те успели далеко не везде. Варанов было просто слишком много, словно какая-то невероятная волна пришла из недр болот. Майор, понимая, что везде ему не поспеть, приказал укрыться игрокам за стенами Краснодара. И даже тогда вараны не отступили, а наоборот, они взяли Краснодара в осаду, перекрыв единственную дорогу, по которой двигались торговцы с припасами из Спарты. Однако, как только майор собрал армию для того, чтобы отбить это нашествие варанов, и вывел ее за стены Краснодара, вараны просто пропали. Они отступили обратно на болото, словно их никогда и не было. Все вздохнули с облегчением, посчитав, что волна окончилась, как и всегда до этого. Но не в этот раз. Вараны снова объявились на границе болот, уничтожив караван с припасами, идущий в Краснодар. Ничего такого не происходило до сегодняшнего дня. Вараны словно поумнели, а точнее, их поведение уже не походило на простых животных, а скорее на разумных существ, которым, как оказалось, не чужда военная хитрость и стратегия. Это как раз и беспокоило майора больше всего, ведь в таком случае угрозу из болот уже просто не получится проигнорировать. Наш отряд выдвинулся из Спарты, взяв с собой и телеги с провиантом, потому как неизвестно, не окажемся ли мы в том же окружении в Краснодаре и как скоро получится отбиться от варанов. Практически незаметно проходит дорога до поселения Мустафы, как и до выхода в степь. Все же работы по строительству дорог не останавливаются ни на один день, а потому до Надежды добираться получается все быстрее и быстрее. А вот виду самой Надежды я изумляюсь еще издалека. На месте бывшего лагеря беженцев нас встречает настоящий базар, которого в последний визит не было и в помине. Потому Вихор прибывает ко мне с докладом, а вместе с ним и мои давние знакомые, Рашид и Аббас. Нам нужны чертежи, и побольше, сходу выдает великий хан. О, и для чего же, интересуюсь я, магазины, таверны, постоялые дворы и все в таком духе, отвечает тот, пока мы справляемся и без них, но с каждым днем потребность растет. Как оказалось, Вихор и его воины степи взялись за дело по изоляции Вавилона со всей серьезностью, а потому от города отгонялись десятки караванов, которых вежливо, а порой и не очень просили развернуться или же проследовать в Надежду для торговли. Так, на севере форпоста и образовался целый базар с сотнями палаток, ларьков, шатров и всем прочим. Игроки с того же Утеса, Рима, Техаса, Москвы, Милана и, конечно же, Спарты встречались друг с другом и активно продавали свои товары, ставили свои повозки, организовывали миниатюрные лавки, приводили скот, устраивали посиделки под открытым небом, готовя еду на кострах. И это новое сердце торговли все разрасталось, даже не думая о том, чтобы рассосаться. Торговцам нужна была постоянная точка сбыта своей продукции, Спарта им ее предоставила. Вихру повезло, что среди беженцев, еще не ушедших в Спарту, оказался Рашид, тот самый начальник стражи ворот Вавилона, с которым я познакомился в свой первый день в этом городе. Тот сумел отыскать остатки стражников и мобилизовал их, чтобы следить за порядком в этом бедламе. А после ему на помощь пришел Аббас, начальник Вавилонского рынка, который также спасался из города вместе со спартанцами. Вместе, при поддержке Вихра, они организовали какое-никакое управление этой торговой вольницей, о чем троица мне и сообщает, рассказывая о проделанной работе. «Как славно, что наши фракции теперь объединились», — смеется Рашид. «Я с первой встречи знал, что вы далеко пойдете, лорд Шурик». Хитрый стражник никогда не забывал добавить красивое словцо. «А я знал, что ты своего не упустишь, Рашид. Кто-кто, а ты всегда найдешь удачную возможность для себя», — усмехаюсь я. Рашид довольно скалится. «Стараюсь, лорд Шурик». Похвала явно приходится ему по душе. «В общем и целом, я официально назначаю Аббаса и Рашида на должности начальника базара и главного стражника, соответственно. Вихору явно лишние руки не помешают. Да и ребята они проверенные, так что я могу быть уверенным в том, что Надежда не пойдет по кривой дорожке Вавилона. Хан уже новой орды я обещаю выслать сваю, нового министра строительства, который также начнет создавать генеральный план сердца степи, а именно определит будущий облик торгового полиса. Думаю, на обратном пути мне придется купить еще один свиток поселения. Решив все более или менее значимые моменты, я отпускаю троицу игроков. Пора было продолжить путь в Краснодар. Что-то жути тут прибавилось раза в два, а может и все, три. Признается Гюнтер. И это было действительно так. Стоит нам только въехать на болото, как все звуки словно отрезало от нас невидимой стеной. Ни тебе пение птиц, ни мельтешение мелких зверьков, тех же зайцев, тушканчиков или им подобным. Даже комары и то пропали. Полная и абсолютная тишина, нарушаемая разве что фырканьем кабанов, хлюпаньем трясины под ногами да звоном доспехов на солдатах. Серо-лиловые тучи снова нависли над нами, не обещая ничего хорошего. «Гюнтер, проверь, что наши парни готовы ко всему, приказываю я». «Будет исполнено», — кивает мужчина. «Мы идем походной колонной, но при полной боевой готовности. Фалангисты в любой момент готовы спешиться и принять бой. Никакой дозор я не высылал. Мы имеем дело с животными, а не людьми, так что полноценной засады я не опасаюсь. Маленький отряд наоборот легче отрезать и уничтожить, чем сильную и сплоченную группу. Но мы идем наготове». Чуйка так и шепчет, что все это же неспроста. Будто все болото замерло в страхе перед кем, неужели варанами? И вот, когда мы перебираемся через очередной ручей, в зарослях слева и справа начинается какое-то движение. Петр подо мной раздраженно хрюкает. И тогда я понимаю, нас взяли в клещи, к оружию. Фаланга, сомкнуть щиты, кричу я. А уже через секунду заросли расходятся в сторону, являя нашего врага. Глава 15. Вараны налетают яростной волной. В одно мгновение заросли оглашает злобное шипение десятков глоток. «Гюнтер, отведи назад всадников». «Командую я, слушаюсь», — немедленно отвечает командир гвардии, выполняя приказ. На узкой тропе гвардейцы верхом на кабанах легко уязвимы. У них нет ни места для разгона, ни свободы маневра с длинными пиками. Вараны же к тому моменту уже преодолевают разделявшие нас расстояние наполовину. Навстречу им строятся два ряда пехоты, образуя тем самым непроходимый заслон. Базальт и черная стража успевают выхватить из обоза запасные копья и встают во второй линии. С древковым оружием они будут намного эффективнее против варанов. Никто не паникует, не покидает построение, не кричит или с воплями не машет руками. Каждый игрок вокруг меня, прожженный ветеран, переживший прямой удар орды и не раз проливавший кровь как врагам, так и порождением системы. Мрачная тишина прерывается лишь сериями команд и голосами сержантов да лейтенантов. Только и всего. И вот, вараны налетают на стену щитов и копий. Телекинезом я поднимаю волну пыли и грязи перед солдатами, тем самым на краткий миг ослепляя монстров. Но именно этого мига и оказывается достаточно, чтобы первые ряды успели нанести удар копьями. «Бей!» – звучит рев. И среди болотных тварей появляются первые потери. Несколько варанов погибают мгновенно, получив острием в глаз или в пасть, тогда как еще с десяток отделывается легкими и не очень ранениями. Но своей цели я все равно достигаю. Набранный противником импульс, хоть и немного, но оказывается погашен, что и позволяет фалангам выдержать последовавший затем удар. Сапоги отчетливо скользят в трясине, некоторые солдаты едва ли не падают за спину от силы натиска, но их поддерживают товарищи сзади, не давая построению рухнуть. Здесь уже вмешиваюсь в битву и я, вместе с Пирой и валькириями выбивая самых активных и самых напористых монстров. Начинается отчаянная давка. Монстры наваливаются на наше построение, а фаланга пытается их удержать. До недавнего времени сражения с варанами всегда происходили в виде множества мелких стычек. Гигантские ящерицы предпочитали действовать небольшими группами, а если и собирались в волну, то все равно разделяли ее на множество отрядов. Это позволяло нашим солдатам выходить группами на каждого варана, устраняя тех методично и без большого риска. Если же требовалось натренировать новичков, то их всегда прикрывали ветераны, готовые оттащить игрока в момент смертельной угрозы. Сейчас же подобный вариант казался блажью, и никак иначе. Вараны действуют единой массой, просто не позволяя выделить кого-то конкретного. Имя. Варан-молодняк. Уровень. 16. Описание. Ты только погляди, он еще с неделю назад из яйца вылупился, а уже такой грозный и страшный, как бы крылья еще не отрастил. И, что удивительно, это еще даже не взрослые особи, а только-только повзрослевший молодняк. Так еще и средний уровень у монстров подскочил. Раньше он был пониже. Здесь явно что-то происходит. Что-то, что не дает мне покоя. Второй ряд. Готовься, бей. Звучит следующий мой приказ. Базальт и черная стража издают боевой клич, пронзая пиками и копьями туши варанов. Снова волна визга едва ли не закладывает уши. Валькирии помогают, забрасывая варанов камнями из прощей и дротиками. Хотя часть из них отлетает от плотной чешуи, но некоторые достигают цели. Метательницы целят в уязвимые глаза и нос. Опущенные опытной и сильной рукой снаряды обладают невероятной мощью. Гвардия. Внезапно звучит голос Гюнтера. Пока монстры отвлеклись на пехоту, взявшую на себя основной урон, кавалеристы под началом своего лидера обошли поле боя по широкой дуге, перебравшись через болотистую переправу. Не надо забывать, что под седлами у них не кони, а кабаны, вполне привычные к болотистой местности. А гвардейцы научились управлять своими верховыми животными едва ли не силой мысли. Так что они находят крохотное свободное пространство, умудрившись на нем разогнаться. Удар приходится на правый фланг варанов. 8 ящеров погибают в 2 счета, пронзенные кавалерийскими копьями или же затоптанные разгневанными кабанами. Их рык приводит в трепет не меньше оглушительного шипения варанов. Атаки гвардии оказывается достаточно, чтобы монстры осознали всю безнадежность своего положения. Раздается жалобный рев, затем еще один и еще. Болотные твари, общаясь друг с другом, сдают назад, более не желая атаковать ни ощетинившуюся копьями фалангу, ни тем более выходить один на один против могучих кабаньих всадников. Проходит всего-то секунд 10, не больше, как порождения системы уже скрываются в невысокой растительности, только хвостами и машут напоследок. Спрашивается, какого черта? «Мой лорд, вы в порядке?» Подъезжает ко мне Гюнтер, снимая свой шлем. «В полном, качаю я головой. Об этой проблеме, похоже, и писал майор. Военная тактика у варанов. Поразительно. Так еще теперь они и не бьются до последнего, как делали до этого. Зачистка болот явно будет куда интенсивнее, чем я изначально предполагал. Что у нас по потерям? Интересуюсь я». Гюнтер поворачивает голову в сторону подошедшего фалангиста. «Мой лорд, потерь нет, но 6 фалангистов в первой линии получили легкие ранения», докладывает игрок. «Хорошо, окажите им необходимую помощь, после чего мы продолжим движение. До Краснодара рукой подать. Рад, что вы добрались в целости», приветствует меня майор. «Без неприятностей не обошлось, правда», усмехаюсь я. «Вараны», догадывается мужчина. «Они самые», киваю я. «Будь они неладны», огрызается вояка. «Мы проходим в кабинет лорда-наместника, где уже вовсю носятся солдаты, расставляя фигурки зверей на большой развернутой карте и обновляя информацию в реальном времени. Этакий оперативный штаб». Подойдя к карте и кивнув отдавшим честь солдатам, майор начинает свой доклад. «На данный момент практически все южные базы для сбора ягод уничтожены или разрушены. Вараны ударили по ним в едином порыве, что просто не позволило нам вовремя остановить твари на всех участках», обращает мое внимание мужчина на несколько фигур ящеров, а дальше они протиснулись в бреши и попытались окружить тех, кто еще держался. «Чтобы избежать худшего, я отдал приказ вернуться в полис. Стоит предположить, что болота для нас потеряны», спрашиваю я. «Болота, да», вздыхает мужчина, «мы не способны сражаться на равных с варанами, когда те превосходят нас как численностью, так порой и в уровнях. Выход в атаку лоб в лоб приведет лишь к большим потерям, чего я стараюсь избежать любой ценой, и никак укрепить внешние участки мы не в состоянии», догадываюсь я. «Боюсь, что так», не спорит майор, «на болотах нельзя построить форпост высокого уровня, слишком влажная почва, а тот, что будет уровнем ниже, просто не выдержит напора монстров. Хлипкий частокол таких тварей хрен остановит. Только время потратим и обречем парней на гибель». «Да, с возведением укреплений на болотах туго, признаю я. На какое-то время мы оба погружаемся в свои думы. Я заметил, что средний уровень у молодняка, который нас атаковал, несколько подскочил. С взрослыми варанами та же ситуация», уточняю я. «О, да», кивает майор, «сейчас средний уровень у взрослых варанов, это 18, у молодняка 14-16, а вот у мини-боссов может доходить и до 25 го». «Мини-босс», вскидываю я брови, «это часом не монстр с рогами на голове, больше напоминающий собой дракона, нежели ящера, они самые», фыркает вояка. Дракониды. Эти твари возглавляют самые крупные скопления варанов и никогда не действуют поодиночке. По всей видимости, болотные гады решили использовать всех, кто у них остался в резерве. Занятно. До недавнего времени эти твари практически не вылезали из глубин болот. Даже Браге и его своре просто повезло словить одну из таких махин и доставить ее в Вавилон. Именно такого монстра выпала честь уничтожить Перри. С моей скромной помощью, разумеется. А теперь они вышли в белый свет. Все больше обстоятельств говорили о том, что это не простой налет варанов. Лорд-наместник, у стен снова появились вараны. Вбегает в кабинет солдат. Мы переглядываемся с майором, после чего вдвоем покидаем кабинет. Совсем страх потеряли, вздыхает вояка. И давно так у вас, интересуюсь я. Уже второй день как, отвечает мне лорд-наместник Краснодара. Вараны в наглую ползают с внешней стороны рва, то и дело пытаясь засыпать последний, а также выискивая очередную жертву. Я перевожу взгляд на катапульту слева от нас. И что, их не пытались обстрелять из орудий? Майор невесело усмехается. Заряжай, командует он. Скрипят механизмы, наводчики со знанием дела готовят катапульту для выстрела, как вдруг вараны вздрагивают, с любопытством смотря на катапульту, после чего берут и бросаются в рассыпную. И так каждый раз, качает головой майор, они словно знают, когда по ним откроют огонь. Прямо-таки звериная интуиция. И что нам остается? Выцеливать их по одному? Так нам и тысячи снарядов не хватит в таком случае. Да, ситуация складывается мерзопакостная, признаю я, поглаживая подбородок. Хуже того, вараны не жалеют даже тушканчиков, добавляет старый вояка. Их не то что за ягодами теперь не выпустить, а вообще на болото пускать нельзя. Вараны за ними устраивают охоту, как за сладкой дичью. Я недовольно опускаю брови. А вот это уже живодерство чистой воды, заявляю я. И за подобное преступление они ответят. Сполна. Это все еще кажется мне не лучшей идеей, проворчала Пира. Ой, да ладно тебе, Пира. Когда еще будет возможность побродить по полису и поглазеть на него? Усмехнулась Ирма. Это в Спарте нас каждая собака знает, а здесь мы, можно сказать, инкогнито. А это шанс подцепить себе красавца-фалангиста, дополнила третья Лазурь. А то дома они при виде нас сразу по стойке смирно вытягиваются. Неудивительно, кстати, ведь статус элитной валькирии соответствовал офицерскому в простой пехоте. Каждая из них могла командовать целым отрядом фалангистов, но вовсе не всегда им этого хотелось. Вот поэтому, едва разместившись в новом месте, девушки выбрались на прогулку, да еще и в гражданской одежде. Лазурь обладала длинными блондинистыми локонами, которые на свету практически казались белоснежными. Так она еще и имела привычку вплетать в них цветы, немного похожие на колокольчики. Юная валькирия относительно недавно влилась в ряды гвардии лорда Шурика. Все же, кто бы что ни говорил, а потери бывают и в самой элите Спарты. Вынуждена тебя разочаровать, подруга, сердечко нашей рыжей уже занято. Обреченно вздохнула Ирма, облокотившись на Лазурь. Последняя так и вовсе запыхтела, едва удерживая Ирму в своих руках. Очередное дурачество, и только. Но зато какое искусное. Ой, да идите вы, балаболки. Прыснула Пира, сделав подножку Лазури и едва не уронив двух подружек. Те ловко увернулись и устояли на ногах, но бросать многозначительные взгляды на Перу не перестали. Пира вздохнула. Ничего не поделать. От нее, видать, так просто сегодня не отстанут. Ладно, идем, проворчала она. А Ирма и Лазурь дали друг другу пять. Сам Краснодар выглядел совсем не так, как она его запомнила. Больше не было узких улочек и хаотичных переулков. Майор изрядно постарался, устроив полноценную перепланировку и превратив полис в строгий и распланированный военный лагерь. Точнее, так казалось со стороны. Прямые улицы, расположенные под 90 градусов друг к другу, вычищенные едва ли не до блеска, стройные дома и общая утилитарность вышли на первый план. По всей видимости, не один десяток фалангистов отбывал те или иные косяки на общественных работах по Краснодару. Идя по полису, девушки не могли не отметить того, что кофейные цехи сейчас не издавали ни звука. Производство там стояло, как не работала и кофейня возле цеха, двери которой также были заперты. Кажется, атака варанов все же отразилась на полисе куда серьезнее, чем они предполагали. Гуляя по Краснодару в поисках таверны, троица едва ли не влетела в двери публичного дома. Как они поняли, что оказались не в том месте, да на них накинулись местные работницы и принялась обниматься, приветствуя новеньких, из-за чего Перри, Ирме и Лазури пришлось практически с боем вырываться наружу с бордовыми, как свекла, лицами. Впрочем, их поиски все же увенчались успехом, когда они таки наткнулись на небольшую таверну. Но и тут без проблем не обошлось. Они оказались, по всей видимости, в солдатском заведении, поскольку были единственными девушками в зале. А, может, других в Краснодаре и не было, ведь это был полистренировочный лагерь. Неудивительно, что по прошествии 5 минут к ним уже двинулся ручеек самых смелых. Ирма и Лазурь отвечали им хитрыми взглядами. Вот только рыжеволосая красавица перетянула на себя все внимание. К сожалению для всех. Мадмуазель, позвольте вас угостить сегодня лучшим сидром, я угощаю. Если вы, конечно, не будете против составить мне и моим товарищам компанию, расплылся в улыбке брюнет с острым носом. Спасибо, не интересует, заявила Пира, пока на нее кидали возмущенные взгляды Ирма и Лазурь.